скажу честно, будь у меня надежда вернуться тем же путем, что я сюда попал, то бежал бы я отсюда, быстрее собственного визга. Но так уж получилось, что я сам себя загнал в ловушку и кроме как идти вперед, другого выбора у меня нет. Постепенно обходя гигантскую пещеру, я оказался в противоположной от входа стороне, где обнаружил, как бы глупо это ни звучало, очередной дверной проем. С первой пещеры к моим услугам были огромные сокровища. Я не сомневаюсь, что большая часть сундуков и ящиков была заполнена золотом и драгоценными камнями. Во второй пещере мне наглядно показали, что меня ждет в дальнейшем, если я не одумаюсь и продолжу свой путь. По идее, в третьей пещере меня должно поджидать нечто, что прервет мой жизненный путь, или нечто намного более ценное, чем все, что собрано в предыдущих двух пещерах. Согласен, мои выводы во многом притянуты за уши. Возможно, все те, кто нашел свой конец в этой пещере, думали точно так же, но какой у меня выбор? Этот вход был высокий, почти под самый потолок, и достаточно широкий, чтобы я смог легко в него пройти. Сразу за входом я увидал уже знакомый мне мох все в той же канавке. Пара секунд и очередная пещера осветилась мертвенно-бледным синим светом. Большая комната была круглой. В одном ее конце находились большие бронзовые створки гигантской двери. Перед ними, на возвышении у стены, к которому вели широкие закругленные, похожие на стеклянные, ступени, стоял трон из меди, и когда я смог разглядеть, что сидит на нем, волосы на моей голове встали дыбом, и меня начала бить крупная дрожь. Это была гигантская змея, очевидно, высеченная из какого-то желто-зеленого материала. Каждая чешуйка на ней была словно настоящая, переливающая всеми цветами радуги в бледно-синем свете. Большая клинообразная голова была наполовину скрыта в кольцах ее туловища. Ни челюстей, ни глаз не видно. Смущает только одно – пара тонких, изящных мечей, что спокойно лежат на небольшом постаменте перед самой мордой статуи. Я совсем не чужд чувству прекрасного, меня восхитило мастерство, с которым неизвестный мастер изваял этого чешуйчатого монстра. Я потянулся к нему и дотронулся любопытной рукой до твари. Когда я сделал это, мое сердце чуть не остановилось. Ледяной холод остановил кровь в венах и поднял волосы дыбом на голове. Под моей рукой была не гладкая хрупкая поверхность из стекла, камня или металла, а пружинистая жилистая масса живого существа. Я почувствовал, как холодная вялая жизнь течет под моими пальцами. Моя рука инстинктивно отдернулась назад. Зажатый в руке серп от колесницы серп затрясся. Ужас, отвращение и страх почти задушили меня, и я бросился назад, вниз по стеклянным ступенькам с болезненным беспокойством, наблюдая, с благоговейным трепетом, за созданием, спящим на медном троне. Оно не шевелилось, хотя кровь застыла у меня в жилах и волосы на макушке стояли торчком. Я яростно затряс головой и, проклиная кошмары, ошагнул на негнущихся ногах через склеп, чтобы ближе рассмотреть спящее существо. Но в этот момент мой взгляд упал на парные клинки, спокойно лежащие перед змеем. О, Боже, что за мечи! С ними я стану непобедим. Что мне пара дюжин, или пара сотен наемников, я пройду сквозь них, как горячий нож сквозь масло. Мои руки, сами, потянулись к рукоятям мечей. Я даже не обратил внимания на приподнявшуюся голову твари и на злобное шипение, вырвавшееся из ее пасти. Повисший, на самодельном, темляке серп, зазвенел по постаменту, вернув меня в реальность. Как будто какой-то морок спал с моих глаз, и в тот же миг удар чудовищного хвоста отбросил меня в сторону. Не знаю, от боли ли, или еще от чего, но наваждение окончательно покинуло меня, и я смог разглядеть проснувшееся существо во всей его омерзительной сущности. Змей. Нет, это не змей, это чудовищная помесь человека и змеи. Из-под колец змеиного тела появилась пара рук, вполне человеческих, да и голова теперь мало чем напоминает змеиную, хотя она и осталась клиновидной, но вполне человеческие глаза, разве что, с вертикальными зрачками, пародия на нос и пасть, полная акульих зубов. Стоило мне только встретиться взглядом с этим существом, как меня начала охватывать странная вялость, захотелось прилечь, расслабиться. В чувство меня опять привел серп, который начал мелко вибрировать, издавая едва слышный звон. Человека-змей издал страшное шипение и попытался опять ударить меня своим хвостом. Серп сам собой прыгнул мне в руку и встретил эту атаку монстра. В самый последний момент существо дико изогнулось, подтверждая, что все же с рептилиями у него намного больше общего, чем с гуманоидами, и отпрянуло, одновременно с этим схватив меч из постамента. Дальнейшее могло повергнуть в ужас любого, и я не исключение. В свете синего, неясного света, я увидел голову и гигантские плечи, вырастающие из сумеречного облака, накрывшего монстра. Не было слышно никаких звуков, но большая расплывчатая форма становилась все более отчетливой, пока я не признал в ней фигуру мужчины. Он был одет в странные сапоги, постепенно переходящие в штаны, те, в свою очередь, превращались в рубашку и широкий кожаный пояс. Его ровно подстриженные волосы были перетянуты золотой полоской. Я смотрел на размах плеч, на ширину вздымающейся груди, на бугры мышц на торсе, на руках, на ногах. На его лице не было ни слабости, ни милосердия. Глаза были шарами темного огня. Я, откуда-то, знал, что это древнейшее создание вышло из первобытного хаоса. Ни одного слова не было сказано. Слова были не нужны. Существо протянул свои огромные руки. Я проскользнул под ними, ударив в гигантский живот. Затем гигант отскочил назад с глазами, горящими от удивления. Острый край зазвенел о могучее тело, как об наковальню, и отскочил, но перед этим оставил глубокий порез. Существо впало в ярость и стало нависать надо мной непреодолимой волной, но старательно избегая клинка из черного металла. Затем был сокрушительный толчок, напряжение тел и переплетение конечностей. Я отпрыгнул, дрожа каждым мускулом от неистовых усилий. Кровь текла там, где пальцы монстра разорвали мою кожу. В это мгновение контакта я осознал, что ушибся не о живую плоть, а об движущийся и чувствующий металл. Мне противостоит тело из живого железа. Существо нависает надо мной в полумраке пещеры. Если позволить этим огромным пальцам однажды сомкнуться, они не отпустят, пока человеческое тело не повиснет безжизненно в их объятиях. В этой тускло освещенной комнате у меня создавалось впечатление, что я дерусь с монстром из ночного кошмара. Монстр возвышался надо мной, его руки поднялись словно кувалды, но когда лезвие серпа сверкнуло в тусклом свете, гигант неожиданно отпрянул, чтобы уже через мгновение ринуться на меня в смертоносной атаке. Мой клинок опять сам, без моего участия, метнулся навстречу парным мечам гиганта и с легкостью парировал их выпад. Мне показалось, что монстр в ужасе бросился бежать, выронив свои мечи. Но кровь уже заиграла в моих жилах, я понял, что могу выйти победителем из этой схватки и бросился за ним, размахивая лезвием. И оно ни меня не подвело. Мой клинок вошел в тусклый металл тела существа, как входит обыкновенная сталь в человеческую плоть. Из глубокой раны потекла странная сукровица, и монстр закричал, его крик звенел словно погребальный колокол. Его ужасные руки рухнули вниз, но я оказался чуточку быстрее и уклонился, нанеся еще один удар, а потом еще один. Существо закружилось на месте и пошатнулось, его крики страшно стало слушать, словно металл заговорил от боли, словно железо закричало и заревело под пыткой. Затем, развернувшись, он, шатаясь, побежал в соседнюю пещеру, в ту, что стала местом упокоения сотен людей. Он шел неверной походкой, словно продираясь сквозь неведомую преграду. С трудом протиснувшись через проем, монстр развернулся и, рассекая воздух отчаянными ударами, пошел в очередную атаку. Но в меня уже как будто вселился какой-то берсерк и на этот раз не стал уклоняться от них. Как пантера атакует затравленного лося, так и я бросился под сокрушающие руки и всадил длинное лезвие по рукоятку в то место, где у человека было бы сердце. Существо крутанулось на месте и упало. Когда он крутился, то имел еще форму человека, но на землю уже упало нечто, на человека совсем не похожее. Там, где должно было быть подобие человеческого лица, лица не было вообще, какой-то непонятный кисель, постоянно меняющий форму, то появлялись человеческие черты, то место занимала змеиная морда. Его конечности размягчились и утратили свою форму, на месте ног начал отрастать чешуйчатый хвост, торс начал удлиняться и покрываться изумрудной чешуей. Не вынеся подобного зрелища, я почти не глядя, отвернув свои глаза при виде этого ужасного превращения, нанес еще один завершающий удар, отделив уже почти полностью сформировавшуюся змеиную голову от остального тела. Тело рептилии забилось в агонии, в ней монстр снова стал той субстанцией, которой являлся изначально. Зажав от отвращения рот, я отвернулся от этого омерзительного зрелища. Какое-то время я еще приходил в себя. Невыносимо болели все мышцы, тело казалось избитым и переломанным, но, как известно, на победителях раны заживают быстро. Поэтому, более-менее придя в себя и вновь обретя способность мыслить логически, я понял, что своей победой так ничего и не добился. Ну, завалил я непонятного монстра, неизвестно сколько времени, собирающего свою кровавую жатву в этих пещерах. А что дальше? После этой схватки, меня и куры лапами загребут, что уж говорить об оставшихся наверху наемниках. Переждать. Чего и сколько. Пищи у меня нет, воды тоже, а пить уже хочется так, что хоть вешайся. Появившаяся мысль поискать продукты и воду у тех, кто сейчас покоится под моими ногами, вызвала только снисходительную улыбку. Остались еще, конечно, те огромные бронзовые двери, перед которыми сидел монстр, но что-то мне совсем не хочется заглядывать за них, еще одной встречи с чем-то подобным я не переживу. Подобрав с пола небольшой голубой камешек, чем-то похожий на топаз, почему именно на топаз я и сам не знаю, никогда раньше, ничего кроме жемчуга и янтаря, я не видел, механически закинул его в рот. Я еще с армии знаю, что если очень сильно хочется пить, то надо пососать камешек, или пуговицу, станет полегче. Каково же было мое удивление, когда через пару минут этой процедуры, жажда отступила и возникло чувство, что я только что выпил пару стаканов чистейшей ключевой воды. Выплюнув камешек на ладонь, я с интересом его начал разглядывать. Небольшой, с полфаланги мизинца, голубого цвета с четкой серебристой паутинкой, обволакивающей его и какой-то едва заметной искоркой внутри. Пораженный странным эффектом от, казалось бы, самого простого камня, я уже с куда большим интересом осмотрелся вокруг, заметив еще парочку подобных камней и несколько десятков других, не менее интересных, хотя и бесполезных, по крайней мере пока я не смогу выяснить их свойства, если они, конечно, у них есть. Были тут и зеленые камешки, и желтые, были черные и прозрачные, как слеза, были розовые и кроваво-красные, даже парочка тигровых попалась. На какое-то время я отвлекся от невеселых дум, бродя по огромной пещере и разыскивая среди костей такие интересные безделушки. Постепенно горка камней росла, и они уже перестали помещаться у меня в кармане. Только после этого я смог остановиться, с тоской глядя на 9/10 пещеры, которые так и не осмотрел, а про себя решил, что не стоит кому бы то ни было рассказывать об этих пещерах, оставлю этот клондайк для своего единоличного использования, если, конечно, мои находки имеют хоть какую-то ценность, ну и, если все же смогу отсюда выбраться. Постепенно мои мысли опять обратились к пещере монстра, а точнее к бронзовым дверям, которые, я в этом не сомневаюсь, он охранял, не допуская туда посторонних. Наконец, набравшись смелости, я посильнее сжал рукоятку своего импровизированного меча и шагнул в дверной проем. Мой взгляд сразу упал на бронзовый трон. Втайне я боялся, что монстр опять окажется там, целый и невредимый. Но трон оказался пуст, если не считать пластинчатого пояса, на котором болтаются пара ножен. Только сейчас я вспомнил о брошенных существом клинках. Найти их не составило особого труда, в неярком свете, они отчетливо выделялись на темном полу пещеры, привлекая своим льдистым сиянием. Забрав с трона пояс с ножнами, я направился к мечам. Я, конечно же, опасался, что опять попаду под их воздействие, но нет, ничего подобного не произошло. Мечи как мечи, конечно, красивые, даже можно сказать прекрасные, но для моей руки несколько великоваты, раза этак в два, а ведь изначально я этого не заметил, да и ножны вполне нормального размера. Странно, но все же я не утерпел и поднял один из клинков, а потом и второй. Сначала ничего необычного я не заметил и уже хотел было положить их обратно на постамент, великоваты, да и тяжеловаты для меня, как мечи, словно услышав мои мысли, начали стремительно меняться. Прошла всего пара секунд, а я уже держу в руках прекрасную шпагу, разве что чуть шире обычной и дагу, всего на пяток сантиметров длиннее мне привычной. Не знаю, сколько я простоял с открытым ртом, но когда мой взгляд упал на ножны, я имел честь убедиться, что трансформация их не обошла стороной, теперь они в точности соответствовали оружию, для которого и были предназначены. Вот в этот момент я и понял, что отныне клинки мои и только мои, и я их уже никому и никогда не отдам, и в тот же миг я ощутил чью-то радость и обожание и почувствовал уверенность, что отныне никакой соперник мне не страшен. Клинки не предадут меня, не сломаются и не затупятся, предупредят в случае опасности, защитят и помогут. А через минуту удивил меня и пояс, который превратился в одно целое, едва я накинул его, при этом, мне так кажется, постарался подстроиться под меня, так, чтобы мне было удобно выхватить любой из клинков, или оба сразу. А стоило мне с сожалением подумать о серпе, из черного металла, и пожалеть, что для него у меня нет ножен, как под правой рукой выросли идеально подходящие для него ножны, внешней отделкой почти ничем не отличающиеся от уже имеющихся. Нет, я, конечно же, понимаю, что неведомые силы забросили мое сознание и мою душу в магический мир, но не до такой же степени. Да и не магия, это уже, это высочайшие технологии с функцией мысленного управления, или ментального, как любят писать и говорить наши земные авторы. Вот с такими мыслями я и подошел к дверям, отделявшим очередную пещеру. Наличие столь необычного оружия вызвало у меня определенный оптимизм и уверенность в своих силах, поэтому я, не сомневаясь, толкнул двери. Створки с легким сопротивлением открылись, и я шагнул вперед. В этом помещении уже не было привычного мха, зато в полутьме отчетливо проглядывали массивные подсвечники, развешанные по стенам. Первое впечатление было, что я попал в какой-то будуар. Задрапированные стены, толстые, пушистые ковры на полу, тяжелые бронзовые подсвечники и огромная кровать прямо по центру помещения. Можно было бы подумать, что хозяин или хозяйка недавно вышла и вот-вот вернется, но время и тлен уже оставили здесь свои следы. Гобелены на стенах покрыты пятнами плесени, в складках скопилась многолетняя пыль. Бронза подсвечников потемнела и покрылась патиной. Ворс ковров приобрел грязно-серый оттенок, свалялся и вызывает легкое чувство брезгливости. Когда-то изящная мебель сгнила и превратилась в труху, и только огромная кровать под балдахином все еще сопротивляется времени, как бы бросая вызов вечности, но и она уже начинает сдавать свои позиции. Позолота начала трескаться и осыпается, балдахин зияет дырами, ножки, выполненные в форме львиных лап, тоже покрылись паутиной трещин. В общем, все помещение вызывает острое чувство заброшенности и безысходности. Но не это меня привлекло. В дальнем углу помещения я разглядел винтовую лестницу, уходящую куда-то вверх и дарящую мне надежду на освобождение из пещерного плена. Не знаю почему, но я не посчитал в этой комнате ничего для себя интересным и сразу направился к лестнице, прихватив по пути один из подсвечников, на котором громоздятся толстые длинные свечи. Не успел я поставить ногу на первую ступеньку, как от кровати раздался какой-то шорох, как будто легкий ветерок поколебал ткань балдахина. Шум скорее угадывался, нежели реально существовал, но я остановился и замер, боясь даже вздохнуть. Несколько минут я простоял, почти не шевелясь и не дыша, и уже совсем было решил, что мне показалось, когда шорох повторился и ткань балдахина слегка пошевелилась. У меня возникло чувство, что я безнадежно опаздываю. Рывком преодолев разделяющее меня и кровать расстояние, я откинул балдахин. Откинул только лишь для того, чтобы замереть в восхищении и ужасе. На когда-то белоснежной, а сейчас на грязно-серой постели лежит женщина. Даже толстый слой грязи и пергаментная кожа, обтягивающая череп, не могут скрыть былой красоты. Что удивительно, мумия выглядит как живая, как будто женщина только-только прилегла отдохнуть. Шикарное платье уже давно превратилось в труху и осыпалось мелкой пылью, открыв моему нескромному взгляду совершенные формы, когда-то, прекрасного тела. Многочисленные кольца и браслеты, изящное ожерелье на длинной шее и замысловатая диадема в густых черных волосах, только усиливают это ощущение. Внезапно ноздри тонкого носа дрогнули, словно принюхиваясь. Тонкие пальцы на руке заскребли по постели, а черные ногти легко прорезали ветхую ткань. Веки на лице женщины дрогнули и начали приоткрываться, высвобождая два из сине-черных омута, в которых клубится самая натуральная тьма. Тонкие иссохшиеся губы приоткрылись, демонстрируя ослепительно белые зубы с длинными клыками. Еще одна земная сказка обрела право на жизнь. Я стою и смотрю в глаза ночному кошмару, в глаза вампира. Мои руки сами упали на рукояти клинков, и в ту же секунду полупрозрачное покрывало, укутывающее женщину, превратилось в огромные крылья, взметнувшие ее под самый потолок. Все очарование погибшей красоты моментально улетучилось. Передо мной очередной монстр, намного сильнее и опаснее, чем предыдущий. Опаснее своим разумом и своими инстинктами. Откуда я это знаю? Не спрашивайте. Я все равно не смогу ответить, просто знаю и все тут. Я даже откуда-то знаю, что черный серп не в силах причинить ей вред, зато клинки убитого мною монстра прямо-таки поют в моих руках от предвкушения. Подчиняясь моему мысленному приказу, Дага уже давно превратилась в точную копию своей напарницы. Когда-то у меня очень неплохо получалось работать с двумя клинками, вот и посмотрим, не растерял ли я свои умения. Замерев в стойке, я не отрываясь наблюдал за вампиршей, ожидая атаки. Но стоило мне только моргнуть, как она, превратившись в черную молнию, метнулась куда-то мне за спину. Только опадающие на пол останки гобелена указали мне, куда именно. У меня за спиной, скрытая до времени, оказалась небольшая дверка, за которой вампирша и скрылась. Скрылась, чтобы уже через несколько минут появиться вновь. Но в каком виде? От былой мумии не осталось и следа, куда делась пергаментная кожа, иссохшиеся руки и ноги, пустой, полный голода и ярости взгляд. Передо мной предстала истинная королева и шикарная женщина. Длинные стройные ноги, плоский живот, вызывающие торчащие груди, гладкая упругая кожа, чувственные губы, тонкий прямой нос и огромные миндалевидные глаза, белые обтягивающие фигуру, как резиновая перчатка, платье выгодно подчеркивает слегка смуглую кожу и черные волосы, а глаза манят и зовут. Весь вид портит только тоненькая струйка чего-то, подозрительно напоминающего кровь, стекающая по подбородку. Смертный, ты или до неприличия смел, или до безобразия глуп, как ты прошел моего стража. Сотни моих подданных не смогли преодолеть это демоническое порождение. А ты прошел и разбудил меня от тысячелетнего сна. У тебя в руках клинки убийцы, они принадлежат стражу, ты смог с ним справиться. Он мертв. Какую награду ты хочешь получить? Вечную жизнь, неограниченную власть, сокровища королей древности. А может быть, ты ищешь абсолютного знания? Или ты хочешь обладать моим телом, занять место рядом со мной на троне, хочешь стать повелителем мира? Я могу все это предложить тебе. Нет, все, что мне нужно, я беру сам, а ты самонадеянный глуп. Хотя, да, кровь королей, странная смесь, лами и люди, но ты еще слишком молод и не вошел в полную силу, хотя и есть в тебе что-то необычное. Что же, тем лучше». И опять сверкнула черная молния, а я ощутил неимоверную силу, сжавшую меня в своих объятиях и острые клыки на своей шее. Всего пару мгновений длилось это ощущение, а потом что-то тяжелое начало клонить мои руки к земле. Я опустил взгляд вниз и увидал, что вампирша как бабочка напоролась на мои клинки, и кажется, что мечи вытягивают из нее ее жизнь, ну или ее подобие. Прямо на моих глазах совершенная женщина опять превращалась, хоть и в прекрасную, но мумию. Но и на этом метаморфозы не прекратились. С тихим шорохом плоть женщины начала превращаться в песок, который, не долетая до пола, развеивается тончайшей пылью. Вот передо мной уже лежит только лишь скелет, но и кости осыпаются, превращаются в ничто, только меж остатков ребер горит багровым пламенем огромный рубин, да сияют осыпавшиеся украшения. Наконец мечи перестали дрожать, мне даже показалось, что они удовлетворенно и сыто урчат, как пара маленьких котят, а меня обдало волной благодарности и обожания. Чисто механически я вложил клинки в ножны, подобрал рубин и направился к потайной дверце. Интересно же посмотреть, что там хранила вампирша. Скажу честно, кладовочка меня разочаровала. Малюсенькое помещение 3 на 3 метра, низкие потолки, я даже непроизвольно пригибаюсь, чтобы не упираться в потолок, хотя до него еще сантиметров 20. Пара старых сундуков, небольшой шкаф с десятком ветхих книг и пара десятков странных сосудов, вроде как из хрусталя, в серебряной оплетке. Содержимое этих фляжек я определил сразу и безошибочно – кровь. Вот только я не представляю, как она могла столько времени сохраниться, может все дело в этих странных бутылках, а может быть и в самом помещении. Кто их разберет, этих магов и сказочных монстров? В одном из сундуков я нашел какую-то сумку, похожую на те, что носят почтальоны, а под ней золотые монеты, кольца, цепи и прочую бижутерию. Во втором сундуке оказалось оружие. Пара мечей и кинжалов из черного металла, как и мой серп, несколько метательных звездочек, по типу сюрикенов и удивительно легкая кольчуга, все из того же металла. Вспомнив о набитых камнями карманах, я прихватил сумку, переложив в нее их содержимое, туда же пошли и кинжалы, и звездочки, рубины драгоценности с вампирши, и еще пара горстей всяких безделушек из первого сундука. Когда по моим подсчетам сумка уже должна была быть полна, я с удивлением заметил, что она практически не изменилась, оставаясь все такой же тощей и легкой. Ради интереса я попытался засунуть туда и мечи, которые раза в три больше ее, и к моему немалому удивлению и восторгу мне это без труда удалось. Кажется, что сумка поистине безразмерная и туда можно запихать все что угодно. Сами собой на ум пришли слова «сумка путешественника». Что же, не самый плохой трофей. После этого в нее пошли и книги, и кольчуга, и еще все что оставалось в первом сундуке, а также пара фляжек с кровью. Кровь, конечно, можно было бы и вылить, но я поостерегся это делать. Кто знает, как это может отразиться на моем здоровье. Вдруг вампирша и из пыли может восстать, если на нее попадет хоть капля крови. Но самая интересная и многообещающая находка ждала меня в углу. Самый обыкновенный рычаг, за который я и потянул. Где-то вдалеке что-то заскрипело, застучало и загрохотало, а у меня вновь проснулась надежда, что я нашел ключ, открывающий мне путь наверх, и ломанулся к винтовой лестнице. Почти час я поднимался по лестнице, а в конце пути меня ждало огромное разочарование. Лестница закончилась тупиком, точнее еще одной комнатой, заставленной всяким барахлом. Опять сундуки, шкафы, ящики. Я невесело усмехнулся. Похоже, что я уподоблюсь тому древнему греческому царю, что своим прикосновением все превращал в золото и умру от голода на груди золотых монет. Единственное, что я захватил из этой комнаты, это большую книгу, на удивление, прекрасно сохранившуюся. Пришло время пройти по своим следам и еще раз попытать счастье с закрывшимся люком. Вдруг повезет, и тот рычаг открыл именно его. Спускаться всегда легче, чем подниматься, поэтому обратный путь по винтовой лестнице занял у меня намного меньше времени, чем подъем, да и в комнате вампирши я задерживаться не стал, оставив ее доскональное изучение на потом. Что-то мне подсказывает, что если мне суждено отсюда выбраться, то в этом пещерном комплексе я стану частым гостем. Только в зале костей я немного задержался, да и то, только потому, что дал волю своему земноводному и не смог пройти мимо попадающихся камешков и наиболее интересных образцов оружия и пары, похожих на серебряные, кольчуг. Но и здесь я ничего не выискивал специально, собирал только то, что попалось под руку и бросилось в глаза. А вот подъем по длинной лестнице дался мне очень тяжело. К отмеченной мною ступеньке я уже практически выбился из сил и переставлял ноги чисто механически, постоянно опираясь на бортик светящейся канавки. Но едва она появилась на виду, в меня как будто влили водопад энергии, и последние метры я буквально пролетел. И было почему, ступенька стала заметно выше, а это значит, что она вернулась на место. Проход открыт. Боясь даже лишний раз вдохнуть, на цыпочках, преодолел я подлую ступеньку и что было сил рванул наверх, да так, что остановился только уже в погребальной камере. Вопрос закрывать или не закрывать люк не стоит. Здесь кроме золота да прочей ерунды, ничего ценного нет, а вот внизу, что-то мне подсказывает, еще осталось очень много всего интересного. Поэтому провозился я здесь еще пару часов. Во-первых, собрал все серпы от колесницы, вместе с моим их получилось 8. Затем освободил ключ камни от сундучков, а их самих от их содержимого. Прошелся по всем сундукам и ящикам, выискивая наиболее ценные и красивые, на мой взгляд, предметы. Все это я упаковал в свою новую сумку, на которую все никак не могу нарадоваться. Не забыл я и о том, что на поверхности вполне вероятна встреча с наемниками, поэтому постарался по максимуму себя обезопасить, вытащил из сумки черную кольчугу и надел ее под свою куртку. Если встреча состоится, то для убийц она станет неприятным сюрпризом. Ну вот вроде бы и все. Попрыгали. Вперед. Поверхность встретила меня ясным солнечным днем. Мелкие лужицы парили под жарким солнцем, не успевая впитываться в каменистую почву. Очень долго я наблюдал за округой, приглядываясь и прислушиваясь, но ничего, ни одного звука не привлекло моего внимания, ни одна неправильность не бросилась в глаза. Неужели наемники ушли? Нет, такое на клан Брагандиэр совсем не похоже. Значит, что-то заставило их отсюда уйти. Теперь надо бы разобраться, что именно. Крадучись от одного укрытия к другому, я начал выбираться из завала камней, где пролежал столько времени. За спиной осталась скала, принесшая мне так много переживаний. Я уже входил под сень леса, когда мое внимание привлекло ржание лошади. Ага, а вот и преследователи. Не спеша, я направился на призывный голос животного. Минут через 5 я наткнулся на небольшую полянку, на которой расположились наемники. Они все были тут, все 16 остававшихся в живых убийц, даже подранки и те были здесь, а с ними и сынок маркиза. Вот только ключевое слово здесь были. Нет, они как и прежде все на поляне, вот только в каком виде. Разорванные, растерзанные тела, раздавленные и переломанные конечности, как будто люди попали под горную лавину или селевой поток. Сломанное оружие, разорванные доспехи и то, что большая часть наемников лежала кучей, может свидетельствовать о том, что неизвестную угрозу они не проспали и успели подготовиться, вот только немного переоценили свои силы и вместо того, чтобы бежать без оглядки, приняли бой, в котором все и полегли. Выходить на поляну и обследовать место боя я категорически не захотел, поэтому, обойдя полянку по краю леса, так же тихо и незаметно скрылся в нем. Мне предстоит совсем не близкий путь домой, в замок, а где-то чуть в стороне ржет лошадь. Согласитесь, даже плохо ехать, всегда намного лучше, чем хорошо идти. А ведь в переметных сумках может быть и что-нибудь съестное. Вот с этой мыслью и направился ловить себе транспортное средство. Третья глава. Башни замка Сангри я увидал только на рассвете. Конечно, я мог бы добраться до дома и значительно раньше, но сначала я поехал не в том направлении. Потом, когда покинул проклятые земли, устроил себе полноценный отдых с обильной трапезой и парой стаканчиков неплохого вина. В общем, туда-сюда и полдня прошло, а заявляться в замок, который, возможно, находится под осадой, я не посчитал нужным. Флаги над замком поведали мне, что в своих пессимистических прогнозах я был прав. И пусть под стенами моего дома нет вражеской армии, пусть никто не штурмует цитадель, но развивающийся над донжоном флаг Интинстини отчетливо показывает, что не все ладно в датском королевстве. Мое приближение заметили издали и почти сразу объявили тревогу. Не знаю, чем уж так опасен может быть одинокий всадник, но замок встретил меня закрытыми воротами и поднятым мостом, а на стенах чего-то ожидают наемники барона при полной боевой. Минут 20 я совершенно напрасно взывал к благоразумию, угрожал всеми возможными карами и ругался. И только неожиданно раздавшийся детский голосок положил этому недоразумению конец. «Да это же молодой господин!» Молодой господин вернулся. Через минуту ворота открылись, а мост начал опускаться, хотя наемники и редкие стражники не потеряли бдительности. В воротах меня встретил ряд длинных копий из десяток направленных на меня арбалетных болтов. Только с появлением на мосту моего отца, барона де Сангри, боевую готовность перевели из состояния полное в повышенное. Едва я спрыгнул с лошади, как барон порывисто меня обнял, а на в его глазах блеснули слезы. «Ну что встали, дармоеды, не видите, мой сын вернулся. Быстро собирайте на стол. У нас сегодня праздник. Ваша милость, надо бы проверить». Выступил вперед один из наемников, «в наших краях оно всяко бывает. Может быть, что ваш сын, вовсе и не ваш и не сын. Вы не подумайте чего, но так уж заведено. Он же из проклятых земель вернулся. Да что я вам тут рассказываю, вы, ваша милость, и сами все прекрасно знаете. Так что, надо бы проверить». Пока старый наемник все это говорил, нас с отцом медленно окружали. Я с легкостью читал на чужих и незнакомых лицах какое-то облегчение, но в то же время и прямо-таки сквозящее, от собравшихся, настороженность и опасения. Все тот же наемник, как великую ценность, вынул из колчана стрелу с черным наконечником и уже обращаясь ко мне, сказал: «Не гневайтесь, ваша милость, но порядок он и есть порядок. Больно не будет, вы главное не шевелитесь и не бойтесь. Отец, а что это такое? Раньше вроде бы такого не было. Раньше ты никогда не ходил в проклятые земли в одиночку. Раньше всегда рядом с тобой кто-то был, а эта стрела с наконечником из железа мертвых. На обычных людей он действует точно так же, как и честная сталь, а на нежить, нечисти и перевертышей, даже самая маленькая царапина становится смертельной. Не знаю, показалось мне или нет, но в голосе барона послышался какой-то страх и обреченность. Хаем, железо мертвых говорите, такое что ли?» И я вытащил из ножен свой серп от колесницы. Ну что сказать, вы можете себе представить появление королевы Великобритании в деревне Новые Писюки Голожопинского уезда, да еще и с просьбой подсказать, как добраться до Лондона. Нет, а жаль. Примерно такой эффект вызвал и мой клинок. Какое-то время во дворе замка царила мертвая тишина, а потом она взорвалась восторженными воплями. Все орали, потрясали оружием, стучали в щиты и почему-то считали своим священным долгом прикоснуться к клинку или похлопать меня по плечу. Барон цвел и пах. Казалось, что его сейчас просто разорвет от счастья и радости. Тогда я, чтобы покрасоваться, еще и куртку свою снял, демонстрируя окружающим свою кольчугу. Ну, что сказать, если бы в этот момент стадо бешеных гиппопотамов пошло на штурм замка, то они бы оглохли от восторженного рева и в панике удалились. Только барон внезапно побледнел и как-то испуганно на меня посмотрел. Хотя, надо отдать ему должное, он очень быстро, не только смог взять себя и свои эмоции в руки, но и каким-то образом, всего парой фраз, умудрился навести порядок во дворе замка. А ну прекратили этот базар. Гриппл, ты что вообще на старости лет все мозги пропил, никогда черной бронзы не видел? Так вспомни молодость, прогуляйся в проклятые земли, там этого добра навалом. Давай, делай свое дело и все по местам, забыли, что у нас тут вроде как война образовалась. А тебе, сын, должно быть стыдно, разве можно так шутить? Давайте заканчивайте здесь и иди, отдыхай, приводи себя в порядок, а потом я жду тебя в своем кабинете. Не знаю, как всех остальных, но старого наемника и пару, столь же опытных искателей, похоже, слова барона не убедили, слишком уж они близко стоят, да и похоже, что понимают они в происходящем, намного больше, чем я. Тем более, что Гриппл уже успел не сильно ткнуть меня своей стрелой в рукав кольчуги и сейчас стоит расплывшись в довольной улыбке. Эту мою догадку и подтвердил барон, спустя всего несколько секунд. Да, Гриппл, веселый, Лаэрт, вас я тоже жду в кабинете, надо обсудить, что делать дальше. И вина захватите побольше, чую оно нам понадобится, хорошее и много. Распоряжение отдыхать и приводить себя в порядок, вовсе не подразумевает, что я могу завалиться спать, или идти любоваться на звезды. Это означает, что бочка с водой во дворе, по-быстрому умылся, переоделся, перехватил, если успел, что пожевать и бегом к отцу. А в том, что четыре зубра походов по проклятым землям вытрясут из мен все, что им будет надо, я ничуть не сомневаюсь. Если надо будет, то и допрос с пристрастием проведут, так что, лишний раз их злить не стоит, а вот взять инициативу в предстоящем разговоре на себя, вполне можно попробовать. И самое главное, о своих приключениях в пещерах, да и о них самих, молчать как партизан. Сумку придется взять с собой, искатели уже определили, что она совсем непростая, так что, наиболее вызывающие трофеи надо убрать подальше, надеюсь, что обыскивать мою комнату никто не станет. Первым делом я освободил сумку от всего, что взял в комнате вампирши, от всех книг, украшений и оружия. Потом пришла очередь серпов с колесницы и камушков из пещеры костей. И если первые я выложил все, то со вторыми решил немного погодить, оставив с пару десятков, как говорится, каждой твари по паре, надо же понять, что они из себя представляют и имеют ли хоть какую-то ценность. Также я поступил и с оружием и доспехами, что насобирал меж костей. Кое-что оставил, а кое-что заныкал, до лучших времен. А вот с золотом и прочими драгоценным ломом решил не заморачиваться, казна замка пуста, а речь вроде как шла о войне. Так что в этом вопросе я решил положиться на Наполеона, ведь недаром он говорил, что для войны нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. Да и наемники с искателями, узнав, что барону есть чем с ними рассчитаться, будут более надежными. В общем, не прошло и получаса, а я уже стучался в двери кабинета барона, из-за которых доносились возбужденные голоса, впрочем, моментально стихшие, стоило мне появиться. Открывшаяся предо мной картина невольно вызвала улыбку. Они плохо устроились, пенсионеры, десяток кувшинов с вином и огромное блюдо с мясом и сыром, на которое я сразу же и набросился. Никто мне не препятствовал и не отвлекал, все присутствующие стойко ждали, пока я наемся. Чтобы не отвлекаться, я предложил барону поведать, что происходило в мое отсутствие. Понимая, что с набитым ртом я говорить не смогу, он со вздохом начал свой рассказ. В тот день, когда ты ушел на охоту после полудня, к замку прискакал всадник. Он передал нам вот это. С этими словами барон выложил на стол кинжал из дрянного железа, даже домохозяйки не стали бы таким пользоваться. На нем герб клана и означает это послание, что клан Брагандиэр принял на себя контракт против нас. Больше суток нас потом никто не беспокоил, а потом прискакал стражник нашего соседа, маркиза де Ванилья. Он принес вот это, На столе оказалась моя потерянная в реке шпага, а еще он передал мне послание от своего господина, в котором меня извещали, что род мой прервался и мой единственный сын погиб от руки четвертого сына маркиза. Никто, ни я, ни мои друзья, ни, даже челядь в замке, не поверили. Этого сынка знают все, если он когда и брался за эфес шпаги, то этого никто не видел. Настораживало только одно, то, что в этом деле оказались замешаны наемники. Двое следопытов ушли из замка по твоим следам и через сутки вернулись. Они сообщили нам, что ты убил нескольких из преследующих тебя наемников, а потом упал в реку. Больше они никаких следов не нашли. Еще через сутки к замку опять прискакал представитель клана, на этот раз он принес вот это, барон указал на стоящее в углу его кабинета, небольшое копье, хотя, скорее дротик, медное острие, красная древка, ничего необычного, кроме расцветки. Клан объявил нас своими кровниками. После этого известия я не знал, что мне делать, радоваться или плакать. С одной стороны, это явный сигнал, что ты жив и сдаваться не собираешься, а с другой, иметь во врагах столь могущественный клан, не совсем приятно. Хотя, в наших местах Деэрт особой силы и не имеет, но пакости может устроить много. В общем, мы сели в осаду. Это было вчера вечером, а сегодня поутру и ты объявился, да еще и с такими трофеями. Приехал ты спокойно, никакой погони за тобой нет и не было, значит тех, кого клан отправил за твоей головой, больше нет среди живых. Вот мы и хотим послушать, где тебя демоны носили больше 4 дней, куда делись наемники клана и чего нам ждать.